Глава 43. За окном занимался туманный рассвет. Хотела повернуться на спину, но тяжелая рука Кирсанова лежала на моем боку. Побоялась, что разбужу его, и не стала шевелиться. Александр дышал глубоко, ровно. Я смотрела на него и улыбалась. Бурная ночь утомила и меня, и его. Волшебная ночь, страстная, нежная, не похожая ни на одну из моих ночей любви. Возможно, позже я пожалею о своем легкомысленном поступке, хотя вряд ли. Мне было так хорошо, как никогда в жизни. Мыслей не было, было только тепло в груди, нежность и удивительное умиротворение. С души упал тяжелый камень. Я родилась заново, оставив прошлое позади, вместе с проблемами и сомнениями. Александр пошевелился, крепче обнял меня и открыл глаза. «С добрым утром!» — улыбнулся он мне. «С добрым утром!» — ответила на его улыбку. «Чего так рано проснулась? Не выспалась наверняка». «С тобой разве выспишься?» Я взъерошила его темные волосы. Он сел на постели, взял мои руки, поцеловал каждый пальчик. Я села рядом, но он толкнул меня в плечо, я рассмеялась и откинулась на широкую постель. Александр резко сдернул с меня одеяло. Я лежала перед ним нагая, прохлада ласкала кожу. Мне нравилось, как Кирсанов смотрит на меня. В его взгляде я читала нескрываемое восхищение. Он приблизился ко мне, резко перевернул на живот, поцеловал в шею, в плечи. Его губы спустились вдоль позвоночника, приятно щекоча кожу. Через мгновение мурашки пробежали по телу, замирая на затылке. Александр осыпал меня поцелуями, и я млела от его прикосновений. Руки у Кирсанова сильные и нежные. Он подхватил меня, бросил на спину, погладил шею, грудь, живот. Я тонула в его глазах, как в омутах. Они стали почти черными, манящими, завораживающими. Скоро ласки стали грубее, откровеннее. Я извивалась под ним, как змея, стонала от удовольствия. Сладкая волна пробежала по телу, будоража каждую клеточку. Чувственная судорога лишила разума. Первородные инстинкты взяли верх над разумом, и я целиком отдалась им. Яркая вспышка пронзила, заставила откинуться назад, прогнуться, и с моих губ сорвался торжествующий крик радости и счастья. Мы лежали в полумраке комнаты. За окном светлело, но туман все еще висел плотной пеленой. «Ты чудесная», — поцеловал меня в висок Александр. «Самое лучшее». Улыбалась в сумрак, не желая возражать и просто не в силах ничего сказать. Кирсанов накинул на меня одеяло, склонился надо мной и поцеловал в губы. «Отдыхай». Коснулся ладонью плеча. Он натянул на себя халат, оглянулся на пороге и вышел из комнаты. Неимоверным усилием заставила себя сесть на постели. Потом завернулась в одеяло, спустила ноги на меховой коврик, чуть помедлила и прошлепала босыми ногами к окну. Туман окутал сад серым маревом. Через него проступали силуэты деревьев. Белое пятно солнца висело над горизонтом, пытаясь пробиться через плотную пелену. «Так и знал, что встанешь». Кирсанов бочком прошел в дверь, держа в руках поднос с дымящимися чашечками кофе. В маленькой вазочке стояла ветка лилово-розовых осенних хризантем. Забралась на кровать с ногами, одеяло сползло с моих плеч. Я хотела вернуть его назад, но Александр остановил меня. «Дай полюбоваться на тебя». Он протянул мне чашечку кофе. «Сливки?» «Капельку», — кивнула ему. Александр кормил меня шоколадом. Я откусывала его, касаясь губами пальцев Кирсанова, а он смотрел на меня, не отрываясь. Улыбалась ему, облизывая губы, испачканные шоколадом. «Завтракать хочешь?» Он отдал мне последнюю дольку шоколада. «Нет». Я отставила в сторону чашку и с вызовом посмотрела ему в лицо. Кирсанов понял меня без слов. наше безумство продолжилось. Солнце развеяло туман, его лучи заливали ослепительным светом влажную землю. «Завтрак в постель?» — поинтересовался Александр. «Ну уж нет». Я попыталась говорить бодро, но лень брала верх. «Понял, в постель. Отдыхай». Он поцеловал мое плечо, тяжело поднялся и пошел на кухню. Воспоминания о наших безумствах не уходили, как не уходила и глупая улыбка с моих губ. Впрочем, улыбка была не глупой, а счастливой. Здравые мысли пытались достучаться до моего разума, но я не пускала их. Я не жалела о произошедшем. Я хотела повторения. Как там у Шекспира? «О, женщины, вам имя вероломства, нет месяца и целы башмаки, в которых мужа гроб сопровождала. Кстати, надо поменять на них набойки. Я стала циничной? Отнюдь. Да, едва прошло полтора месяца после гибели Ильи, и рядом со мной другой мужчина. И что в этом такого? Илья изменил мне. Будь он жив, он бы развелся со мной. Мне жаль его, но оскорбить и посыпать голову пеплом в качестве безутешной вдовы я не собираюсь. Формально я вдова, номинально обманутая и брошенная жена, и меня больше не гложет сомнение. Моя жизнь продолжается, несмотря ни на что. Я не пущусь во все тяжкие, но буду жить, как подсказывает моя совесть. А она у меня чище первого снега. Я никого не предавала, никому не причинила боли. Конечно, я не святая, но и не беспринципная шлюха. Я — обычная женщина.